И только одно я знал теперь наверняка. Они не бандиты. Еще тогда в дороге я подумал, что Татьяна Лозова не может работать на бандитов. Детский сад, конечно, наивное стремление выдать, желаемое за действительное. Но в поисках аргументов я отметил слишком уж странный стиль работы у них с Тополем. Помилуйте, какая мафия станет вот так вести себя с попавшим к ней в лапы придурком, каким бы ценным заложником или носителем информации он не являлся. И, наконец, этот звездолетчик. Ну нет, ребята, ну режьте меня, мафиози такими не бывают. Я вышел из машины без оружия, протянул ему руку и представился. Михаил. Леонид, ответил он, вставая. А я-то думал поначалу, что вы бандиты. Мы сами так иногда думаем, улыбнулся Тополь, наклоняясь за своей кожаной дорожной сумкой, огромной, такой же нескладной, как он сам, и словно изжеванной бегемотом. «Пошли в дом. Откроешь дверь, хозяин. А то деревня у тебя больно шумная. Дюже много народу». «Да?» — удивился я. «А мне казалось, тут очень тихо». Я открыл ему дверь, а сам вернулся к машине. Татьяна стояла, прислонившись к капоту в трогательной растерянности, словно решала, с кем ей теперь держаться рядом, со мной или с Тополем. «Леонид, — спросил я, — а оружие из машины забрать? У вас тут воры, что ли, кругом?» «Да нет. Просто меня так учили никогда не бросать оружие». «Ишь ты! Ну, тогда бери. В общем, это правильно». И, пригнувшись в дверях, он шагнул в полумрак сеней. В доме было прохладно, все-таки август. А не топили уже давно. Мы прошли в комнату, сели вокруг стола, молча закурили. Татьяна поежилась и первая нарушила тишину. «Печка работает?» «Две печки», — поправил я. «Обе функционируют. Сейчас организуем». «Погодите, ребята», — вмешался Тополь, то бишь Леонид. «С печками вы без меня разберетесь. Я, конечно, вижу, что вы сейчас гашеные, и даже догадываюсь, почему. Абсолютно не возражаю, если вы уже через 5 минут оба отправитесь спать. Но прежде ты не сердись, Верба. Я все-таки представлюсь нашему новому другу, а то он, боюсь, не уснет без этого. И давай договоримся. Ты воздержишься от комментариев и сейчас, и потом, вплоть до моего возвращения». «Вас понял, Тополь. Прием». Дурашливо козырнула моя славная рыжая Верба. Тополь церемонно поднялся, изобразил легкий поклон, чуть ли не щелкнув каблуками, извлек из кармана брюк красную блестящую ксиву и протянул мне. «Взгляните, сэр». Я взглянул. Тополь еще что-то такое говорил, объяснял, что возьмет нашу машину, сгоняет на ней куда-то и к вечеру обязательно вернется. Обмолвился о каком-то кедре и о возможных радиовызовах. Что-то персонально выговаривал Татьяне. Но я это все слышал вполуха, как если бы голос его звучал за стеклянной стенкой. А по эту сторону невидимой преграды было только одно — красная книжечка в блестящем полиэтилене. Удостоверение генерал-майора ФСБ на имя Горбовского Леонида Андреевича. Наконец ко мне вернулся дар речи. Я спросил: «А выпить-то можно?» «Можно», — сказал Тополь Горбовский. Сейчас даже нужно. А вообще, приятель, придется с этим завязывать, и как можно скорее. Он достал плоскую фляжку, снял с моей полочки три маленьких граненых стакашки и расплескал по ним рыжеватый напиток. «Не бойся, не самогон», — зачем-то пояснила Татьяна, хотя меня в этот момент устроил бы даже денатурат. «По-моему, Тополь, кроме мартеля, ничего с собою и не возит». «Он, родимый, есть», — подтвердил Тополь. «За знакомство». «Мы выпили. Вместо закуски я сказал: значит, меня вербуют». «Не совсем так, Ясень. Просто сейчас нет времени рассказывать. А чтобы тебе стало хоть чуточку понятнее...» Он замялся, поглядел на Татьяну, и теперь уже она сунула руку в задний кармашек джинсов, доставая оттуда вторую красную книжечку. Вот тут, ребята, я и понял, что пора просыпаться. Ведь документик-то был не на имя Лозовой Татьяны Вячеславовны, зам директора ЦРУ или Secret Intelligence Service. Это бы я еще как-нибудь пережил. Документик был. Да-да, вы почти правильно догадались. На имя генерала-лейтенанта ФСБ Малина Сергея Николаевича. А фотография в нем была моя. Вот вам истинный крест, ребята.